Солнечный зайчик. Крош всегда отличался неистребимым оптимизмом, а сегодня он проснулся в особенно хорошем настроении. Он вооружился метлой и принялся расчищать тропинку перед домом от веточек и листочков. Солнышко ласково пригревало, птички выводили звонкие трели, а метла послушно порхала над дорожкой. Да чего хорошо! Крош даже пустился в пляс. Вальсируя в обнимку с метелкой, он и не заметил, как дошел до домика бараша. Поэт сидел за столом под раскидистым деревом. Вид у него был до того мрачный, что будь тут молоко, оно сразу же скисло бы. Травку вокруг поэта усеивали мятые листы бумаги. Крош разбежался и запрыгнул прямо на стол, где и застыл в эффектной позе. Бараш хмуро глянул на него из-под лобья. Кролик участливо поинтересовался. «Ты чего такой мрачный, бараш?» «А чего ты такой всегда веселый?» — проворчал поэт. Крош хихикнул. «А чего грустить? Все же так хорошо! Солнце светит! Хорошо! Не светит! Тоже хорошо!» Он вдруг заметил на столе посреди творческого беспорядка небольшое зеркальце. Поднял его, повертел и направил в лицо барашу солнечный зайчик. «Я сам себе солнце!» Поэт недовольно прикрыл глаза. «А почему ты решил, что все хорошо?» «А что? Разве что-то случилось?» — беззаботно спросил Крош. Теперь он рассматривал свое собственное отражение в зеркале и строил глупые рожицы. Бараш хмыкнул. «Конечно! Всегда что-то где-то случается. Только одним хватает ума понять это, а другим нет. Всегда где-то кто-нибудь доволен, где-то кто-нибудь дообижен, возможно, даже голоден и обделен. Я вот сижу здесь и понимаю это. И я не мрачный, я серьезный». Поэт вдруг вскочил, собрал скомканные листочки с травы и сердито направился к своему домику. На полпути он обернулся и крикнул через плечо. «А ты несерьезный! Несерьезный!» Крош с удивлением смотрел поэту вслед. Он ведь раньше и не думал никогда. Не знал про больных и обиженных. Сколько же их во всем мире? Кролик побрел, куда глаза глядят. Так, в тяжелых размышлениях он дошел до качелей. К нему тут же подбежал ежик. Он размахивал руками и, едва сдерживая смех, рассказывал, что с ним произошло. «Представляешь, стал сегодня утром чистить зубы, чищу, а почему-то не пенится. Оказывается, я зубную пасту с кремом перепутал». Ежик согнулся пополам от хохота, но Крош не смеялся. Ежик пригляделся к другу и осторожно спросил. «Что-то случилось?» Крош тяжело вздохнул. «Я стал серьезным. Понимаешь, всегда что-то где-то случается. Сейчас у кого-то беда, а ты здесь веселишься. Представляешь, каково ему будет, если он узнает об этом? Ему же еще хуже станет. Серьезней надо, серьезней!» Ежик оторопело глядел на друга. Он его не узнавал. Где же развеселый, никогда не унывающий Крош? А кролик печально сполз с качели и по-отечески приобнял ежика. «Ты сам-то как? Все хорошо?» Ежик пожал плечами. Крош кивнул и мягко добавил. «Давай-ка это, с кремом, поосторожней!» И пошел прочь, оставив изумленного ежика одного. Крош с унылым видом бродил по долине. Он знал, что у кого-то сейчас наверняка случилась беда. Но у кого и где? Кому предложить свое сочувствие? Он проходил мимо домика Савуньи, когда вдруг услышал отчаянные крики. Савунья готовила варенье, но немного зазевалась. Сладкая пена залила всю кухню, и теперь хозяйка, громко причитая, пыталась снять с огня испачканную кастрюлю. «Ах, ой, варенье! О, разиня! Ой, разиня, вот горе-то!» Вдруг за ее спиной раздался чей-то голос. Савунья обернулась и увидела в дверях Кроша. «Какое горе!» – застонал кролик. «Ты собирала ягодку к ягодке, самые лучшие! А теперь ни ягодок, ни варенья из ягодок! Плита залита так, что и не отмоешь! Полотенце испачкано так, что и не отстираешь! Горе! Ой, горе! Савунья сурово сдвинула брови и велела. Крош, иди-ка ты отсюда!» Слезами горю не поможешь. Да и, честно говоря, Совунья не собиралась печалиться из-за какого-то варенья. Так что причитания Кроша ей были вовсе не нужны. Кролик же искренне пытался помочь. Он стоял посреди липкой лужи и старался собрать ее полотенцем. Выходило не очень. Совунья сердито выставила незваного гостя за дверь. Пришлось Крошу искать горя в другом месте. Он пришел в огород Копатыча. Садовод стоял у развалившегося палисадника и, морщась, потирал наливающийся под глазом фингал. «Ага! Вот где случилось непоправимое!» Крош бросился к огороднику и, чтобы его поддержать, взвыл, поливая все вокруг горькими слезами. Но Копатыч тоже попросил кролика уйти по-добру, по-здорову. Крош изумился. «Почему?» «Потому что и без тебя плохо!» — сердито буркнул Копатыч. «Но раньше же ты меня не гнал, хотя бывало еще хуже!» — заметил Крош. Копатыч пожал плечами и объяснил. «Раньше ты был веселый, ты был как солнечный зайчик, ты весь светился. Смотришь на тебя и думаешь, какая ерунда, что морковь не уродилась, а ли стремянка сломалась». И садовод отвернулся, ему еще забор чинить, в конце концов. Крош тихонько пробормотал себе под нос. «Светился, говоришь?» Он побежал домой. Там кролик собрал кучу зеркал и обвесился ими со всех сторон. Крош любовался своим отражением в большом зеркале в ванной. На нем самом столько еще оставалось свободного места. Кролик на секунду задумался, а потом взял, да и разбил большое зеркало. Осколками он осторожно дополнил свой образ. Вот это другое дело! Будет им солнечный зайчик! Копатыч только-только починил палисадник и занялся другими делами. Огородник приставил к яблоне лесенку, забрался по ступенькам и сорвал с верхней ветки яблоко. Надо было продегустировать урожай. Вдруг его внимание привлекло странное свечение вдалеке. По холму спускался неведомый сверкающий зверь. Это был Крош. По лицу Копатыча пробежал огромный солнечный зайчик. Огородник зажмурился, потерял равновесие и с грохотом свалился с лестницы. Да, впечатление Крош произвел сногсшибательное. Потом кролик дошел и до Совуньи. Она стояла на крыльце и развешивала свежевыстиранное белье. Вдруг ее ослепило сияние. Совунья оступилась и рухнула со ступенек. «Ой!» Вечером перебинтованные Совунья и Копатыч на костылях нашли Кроша на качелях у леса. Он так и сидел в своем зеркальном костюме. Хорошо, что солнце уже заходило за горизонт, и солнечные зайчики никому не угрожали. Копатыч сурово сказал: «Ты светился радостью, понимаешь? Радостью!» Но кролик покачал головой. «Как я могу радоваться, когда где-то у кого-то?» Он не успел договорить, потому что из ближайших кустов вдруг выпрыгнул бараш. Он смеялся и размахивал листом бумаги. «Слушайте, слушайте!» Поэт прочистил горло и продекламировал. «Повиснул кто-то на заборе? Это чепуха, не горе! Нарушение в микрофлоре? Пустяки, совсем не горе! Кто-то захлебнулся в море? Соглашусь, вот это горе!» Он выдержал паузу и залился счастливым смехом. «Ха-ха-ха! Здорово получилось!» Крош непонимающе нахмурился. «Как ты можешь радоваться, когда, возможно, кто-то где-то?» «Спокойно!» — перебил его поэт и показал на исписанные листки. «Я свое отстрадал!» И он в припрыжку убежал, крича во весь голос. «Ай да бараш!» Крош растерянно спросил. «Я так и не понял, можно ли хотя бы немножко веселиться, если кто-то там где-то страдает?» «Конечно!» — воскликнула Совунья, поглаживая перевязанное крыло. «Нельзя же страдать сразу всем вместе! Это, по крайней мере, невежливо!» «Да!» — кивнул Копатыч и неуклюже поправил костыль. «Надо страдать по очереди!» «По очереди?» — вскинулся Крош. «А кто последний?» Садовод хохотнул. «Мы! Страдать будем долго! Минут 20 минимум! Так что у тебя есть время пойти пока повеселиться!» «Спасибо!» — воскликнул кролик. К Крош спрыгнул с качели и побежал, куда глаза глядят. Он пел, танцевал и кружился в последних лучах солнца. На душе стало так легко, так беззаботно. Копат и часовунья с улыбками наблюдали за ним. Как хорошо, что вернулся прежний, веселый Крош. Ему совсем не нужны зеркала, чтобы быть настоящим солнечным зайчиком.